Также Всевышний Аллах Субхана говорит: «Ванкиху аль-айяма». Аль-айяма, то есть имеется вот молодых людей, выдавайте замуж. Фасукара, аль-айяма — это множественное число, аль-айим, айим. Фасукара валь-айяма джама'а, то есть оба они являются тем множественным числом, ат-таксир, ломаная форма множественного числа, мансубан. Почему они ставят положение нас? Потому что, ну, смотрите, ватаран наса сукара, ты увидишь людей пьяными. То есть вот это предложение ватаран наса сукара, здесь два мафаулюмби. Ты увидишь людей сукара пьяными. Это не является сифа. Почему это не является сифа? Сукара почему для нас не является сифа? А? Фион таро. Накира, барак, лауфик. Потому что смотрите, нас у нас еще муаррафа, ан-нас. А если бы мы увидели, было бы ат-ватаран наса, ас-сукара. Вот, это было бы сифа. Здесь мафаулин сани, второй мафаулин би. Мафаулин би второй. То есть два мафаулин би бывает. А? Аллах алим, это будет второй мафаулин би. Потому что фильтара. Из-за фильтара. Аллаху алим. А может быть у него один араб такой тоже будет халь. Надо посмотреть. Я как знаю, что это мафаулин би сани. Аллаху алим. Иншаллах посмотрим. Ванки хуляяма тоже у нас является мафаулин би фасукара валяяма джам максувани лекауни мафаулайн. Видишь, он сказал, потому что они оба мафаулайн. Он сказал, что они валямату назвихима, то есть оба валямату нас какой фатха мукаддара, правильно же, аль-альф мана мин зухуриха тазу. Вамма аль-фейль мудари, что касается фейль мудари, как, например, фанаху кавли Аллахи Та'аля лан табраха алейхи акифин, лан набраха алейхи акифина, как это сказали якуды, алейхи маистахикуна мин Аллах, когда Харун алейхиссалям начал призывать, то есть запрещать им поклоняться этому быку, они сказали лян набраха алейхи акифина хатта ярджа алейна Муса. Мы, говорит Муса алейхиссалям, когда поднялся в горы разговаривать с Всевышним Аллахом субхана ва тааля, они валиязу биллях взяли себе идола. Почему? Потому что яхуды баракаллаху фикум. И в наше время огромное количество мусульман, нас Аллаха, афа валь афия, уподобились яхудам. То есть яхуды, они сами по себе материалисты. То есть они всегда верят в материю. То, что они видят, то, что они слышат, то, что они щупают. А акиды у них имана нету, валиязу биллях. Нас Аллаха валь афия. А мы, альхамдулля, первая сифа, которую мы описаны в Коране, верующие, аль-лазина юминуна, бильгай. То есть смотрите, валиязу биллях, Муса алейхиссалям, Аллах субхана ва тааля посылает его к Бану Исраиль. Он выводит их из Мисра. Видят вот это чудо, которое происходит, то, что Муса, алейхиссалям, ударив палкой по приказу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля по реке, река вот открывается. То есть представьте, вот река открывается. То есть идет человек, как будто вот такие вот две зеркальные стены поставлены, стеклянные стены. Вот тут море видят, вот тут море видят, а здесь суша. То есть видят вот это вот чудо, переходят. Только они перешли реку, только видели эту вещь, и сразу же Муса говорит, иджаляна алиха камалягум алиха. Увидели там идол, мушрики поклоняются каким-то идолам, сделаем, говорит, такое же божество, как у них божество. То есть им Бог, которого они не видят, они такого не хотят. Они хотят такого, чтобы его можно было пощупать, чтобы его можно было увидеть. То вот смотрите, только они не успели спану перейти реку, сразу начали просить валежу. В наше время многие люди материалисты, то есть верят в материю, но не верят в скрытое. Поэтому ты им, когда говоришь о Всевышнем Аллахе субхана ва тааля, подобно еврею, он сразу начинает отрицать именно атрибуты Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, потому что он верит в материю, а не верит в скрытое, полезно, и сразу все начинает сравнивать со своим разумом. Так, аль-мухим. Всевышний Аллах сказал, лян табраха алей, лян набраха алейхи акифина, и когда Харун, алейхиссалям, запретил им, что вы делаете и так далее, они говорят, нет, мы будем, говорит, здесь делать атикаф, то есть около этого быка, будем ему поклоняться, до тех пор, пока не вернется Муса, алейхи салям. Фанабраха фель мудари мансуб билян. То есть фель уже в положении нас стоит. Почему? Потому что у нас пришла впереди частица ляна. Мы сказали, сколько у нас частиц в положении нас? Четыре. Какие частицы? Ан, лян и зан, кай. Уаламату нас бихи фатха захира, вакад такуну фатха мукаддара. Например, как ты говоришь, ясурруни антаса иляль мачт. То есть меня радует, когда ты стремишься к высоте. Видишь, антаса. Положение нас стоит или не положение нас? А, нас. Однако фатха у нас здесь мукаддара. Почему мукаддара? Потому что глагол кончается на алиф. Филь мудари мансуб би ан. Уаламату нас би фатха мукаддара аля алиф. Мана ми зухуриха. Что у нас? Тазур. Что значит тазур, Али? Что значит слово тазур? Ты как понимаешь? Вот тебе кто-нибудь приехал. Невозможно. Что? Барак луфик. У нас такой закон, что алиф никогда никакой харакет не принимает. Фаины тасаля биахри филь мудари алифу иснан. То есть если к филь мудари добавится алифу иснан, как при слово лян. Смотрите положение нас. Ядриба. А вау джамака говоришь лян тадрибу. Или я мухалиф мухатаба, как говоришь лян тадриби. Лям якун насбуху бильфатха. То есть уже не в положении насб, не будет его признаком насба. Что у нас? Фатха. А что у нас будет признаком насба? Кто знает? Хасфу харфин нун. Факуллю мин тадриба, ва тадрибу, ва тадриби мансубун билян. Ва аламату насбихи хасфу нун. Вал алифу ауау ауя является у нас кем? Файл мабня ля сукун фи махалли рав. وستعرف توضيح ذلك في ما ياتي. Об этом говорит придет дальше подробно. وإن اتصل بآخر نون توكيد ثقيلا. Если же к глаголу, перед которым, допустим, приходит частица, которая ставит глагол положение насб, однако к нему добавился нун таукид, что будет? Здесь пример привел шейх. Валлахи лян тазабан ау хафифа, же легкая нун таукид, как ты говоришь, валлахи лян тазгабан, то это слово будет мабни аляльфатх фи махалли насб, потому что мы глагол говорили, что фель мудари у нас будет муараб с условием, чтобы к нему не добавлялось нун женского рода и нун таукид. Нун таукид и нун женского рода. Вайзат тасаля биахрихи нун нисва, то есть если глагол мудари, перед которым приходит даже частица насб, но придет нун женского рода, например, как предложение лян тудрикна альмажда илля биляфав, فَهُوَ حِنَ اِذِن مَبْنِيُنَ لِسُكُنْ فِي مَحَلِّ нас. Почему он будет мабни? Потому что к нему добавился нун женского рода. هَذَا وَاللَّهُ عَلَى وَعَلَمْ. Вкратце теперь, то есть мы еще раз баракулуфикум быстро-быстро повторим. То есть мы, значит, сейчас в таблице начали расписывать, что у нас положение нас. С рафом мы уже разобрались, правильно? Положение нас, мы сказали, сколько у нас признаков? Пять. Первый это у нас фатха, второй алиф, третий кесра, четвертый я, пятый нун. Что касается фатхи, то оно будет в скольких местах? Четырех, пяти, трех, три, четыре, пять. Давайте перечислять, узнаем сейчас. Первый исм муфрат, второй джам таксир, третий фель мудари аллази лям яттасль би ахрихи шай. Иза дахля алейхи харфу насиб. И что? Ва лям яттасль би ахрихи шай. Четвертое есть? Получается только у нас три. Баракаллаху фикум. Это что касается фатхи. Что касается алифа, то есть второго, то мы об этом еще поговорим на следующем уроке. А если мы сейчас не знали бы это? Что такое рав? Поэтому я удивляюсь, вообще в шоке, когда ребята ничего не знают и начинают наху учить из-за джурми. Вот мне в голову это никак не входит. Как можно наху? Сначала таблица, рисуйте маты, научите, да, маты. Там с урока спросим, что? А таблица лизнили, так джазом пройдем. То есть вы сейчас какие таблицы сказали? То, что у вас первые темы. И потом одна большая таблица, это называется Иарат. Это Иарат мы закончим еще, это таблица большую. Будет у нас следующая таблица, называется Муарабат. Иарат, когда пишете таблицу, зазвоним сейчас, мы тогда будем смотреть на каждую таблицу отдельно. То, что мы не хватает, отметим. И спрашивать будем по этой таблице, по которой сам человек нарисовал. То есть сначала посмотрим, полная ли у него таблица или не полная у него таблица. А потом мы будем спрашивать по этой таблице. Очень важно маты. Очень важно маты. Ниябат-ль-алиф-ан-ль-фатха. То есть мы сказали, что арабы называют у арабы четыре признака. Первый это ра, второй это наск, третий это хав, и четвертый последний называется джазм. Что касается рафа, то мы с ним разобрались. Что касается насба, то мы взяли первый признак, а это фатха. И сказали, что фатха, то есть вот этот признак насба фатхи, у нас бывает в трех местах. А это исму муфрад. Второй джам аль-сир. Третий фи-мадар, вместе перед которым приходит насыб, то есть то, что ставит фи-мадар от положения насыб, и к которому ничего не добавляется. По словам, ничего не добавляется, имеется в виду, не добавляется к нему нун-джас-ла-рада, или нун-тау-кит, или вау-джана, или аль-хал-кан, или аль-мухатаба. Сегодня, иншаллах, второй признак насба, а это аль-алиф, ниябатан аниль фатха, или как написал шейх Мухиддин, ниябатуль алиф аниль фатха. Кала, вамаль алифу фатакуну аламатан линнасби фил асмаил хамс, наху раайту абака, ва ахака, ва ма ажбаха залик. Что касается алифа, то он будет признаком для насба в асмауль хамса. И, как мы сказали, в некоторых других книгах Асмауль Хамса, как называется? Асмауль Ситта. Этих Асмауль Хамса или Асмауль Ситта 8 или 9? А, Рашид? 5? Разве не 8, не 9? Нет? Оказывается, их только 5. А 6 не бывает? Бывает. Почему? То есть в чем разногласие у ученых по наху? Почему некоторые сказали Асмауль Хамса, а некоторые сказали Асмауль Ситта? То есть я вам вкратце скажу этот секрет. Дело в том, что слова Абук, Ахук, Хамук, Фу, Зумаль и третье Ханук, вот у каждого из этих слов есть так называемый люгат. Люгат, то есть как они используются, то есть в каком виде используются. И вот это слово Ханук, оно используется чаще всего используется в простом виде, то есть не как Асмауль Ситта, без вау, например, говорим ханук, ханак и ханик. И иногда у некоторых арабов используется как ханук, ханик или ханак. И от того, что оно чаще используется не как Асмауль Хамса, поэтому его некоторые не посчитали, то есть не ввели в число Асма Аль-Хамсы, и, то есть в эти имена, и поэтому их оказалось только 5. А другие же нет, сказали, если оно хоть у каких-то из племен, то есть выполняет такую роль, то есть как роль Асма-Аль-Хамса, то вводим его и посчитали, что Асма-Ситта, что этих имен 6. И как мы сказали, одно другому, Баракаллаху-фикум, не противоречит. Шейх Мухиддин, рахматуллахи алейхи, говорит, وَأَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ فِي مَا سَبَقَ الْأَسْمَاءَ الْخَمْسَةَ. Ты, говорит, узнал то есть о том предшествующих уроков, что такое Асма Хамса. وَشَرْتُ إِعْرَابِهَ بِالْوَوْ. И при каких условиях оно будет иметь إعْرَاب بِالْوَوْ رَفْعًا, то есть положение رَفْ إعْرَاب بِالْوَوْ, وَالْأَلِفْ نَصْبًا, и говоришь مَنْصُوبُ عَلَمَاتُ نَصْبِ أَلِفْ, وَالْيَا جَرَّتْ إِيَا وَعَلَمَاتُ جَبِّهِ وَعَلَمَاتُ جَرِ الْيَا نِيَابَةَ الْكَسْرِ в положении джар. Какие эти условия, баракаллаху фикум? Кто нам скажет? Хамзат скажет. Сколько их условий? Всего лишь? Мы, как договаривались, иншаллах, мы в будущем все будем из ахлиль хадис, то есть все будем мухаддисами. А мухаддисы, знаете, что мухаддисы, машаллах, очень точные в своих словах. То есть лишнего слова никогда не говорят, и когда говорят, нет такого, чтобы они чего-то не договаривали. То есть потому что они являются передатчиками слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его слова, как он сам описал, джами аль-нами, То есть утия джавами улькалим. Утия джавами улькалим. Что такое джавами улькалим? Было правосознание джавами улькалим. То есть когда он говорит мало, но там все есть. Нету ничего лишнего и не нуждается в добавлении. И поэтому мы, то есть в будущем желающие быть минахуль хадис, должны быть точными в наших словах. Должны говорить так, чтобы никто не докопался до наших слов. Поэтому мы говорим, что сколько условий по основе Хамса Араши? Три общие и два сейчас. Правильно он говорит? Вот, мухаддисы разногласят. Так, три или четыре? Просто там решит этот вопрос. Четыре общие. Какие эти четыре общие, Мухаммад? Первое слово должно быть муфра. Второе? Второй должен быть мудаф. Али, третий какой? Он сказал, что был муфра, второй, что был мудаф. Когда Али хадисы передавать будет, на него напишут Янса Касир. А, Мухаммад. Чтобы было оно мукаббар, то есть чтобы не было уменьшительно сказать в форме. И последнее четвертое условие. Чтобы не было я вот такая. Это что касается общей всех четырех условий. Всех четырех слов. Четыре условия, то есть общие для всех шести или для всех пяти слов. А что за конкретные условия? Конкретно сколько условий у нас? Только два? Больше никто не хочет, да? Ну ладно, какие это два? Два в слове «зу». Вот, пожалуйста. Ага. Ага. И второе слово. А. Уже недели просто две прошло, уже давно проходили запись. Вот это и есть, и смуджинс, и есть варьянс. Второе какое условие у слова «зу»? Да, баракалу фик, чтобы мудав нуляй был бима, а чтобы мудав, то есть узу был бимана сахиб. Все, больше нет никаких условий конкретных. Есть, вы сказали только два, и два оба назвали. Получается больше конкретных, чем два. А, вот видишь, как мы не точно в своих словах. Какое еще у нас слово? В каком слове? В слове фу, это какое слово? Да, чтобы там ни было, мим вспомнили, да, мы? Расмаут Хамса. Валяннух вирак, шей говорит, бианна ляламату далла аля анна ихта хазил калимат мансуба вуджудул алиф и ахриха. И сейчас, говорит, мы сообщим тебе о том, что признак, указывающий на то, что одно из этих пяти слов стоит в положении нас, это алиф. То есть, если ты увидишь алиф в конце, например, как ты видишь, ихтарим абак, уважай своего отца. Ихтарим абак, абак же он с кем является здесь? Мафаулин би, потому что на него падает действие. А кто у нас фаиль является? Анта, то есть уважай ты, уважай своего отца. И если у нас абак мафаулин би, значит он стоит в положении нас. И мы видим, что он заканчивается. То есть какой признак здесь у нас? Алиф. Вансур ахак, помоги своему брату, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Унсур ахака, ахака залиман аумазлюман. То есть помоги своему брату, будь он злотворящим или тем, кому приносит зло. Сахабы удивились, сказали, субханаллах. Понятно помогать тому, кто кому зло делает. А как помогать тому, кто зло делает? Действительно, удивительно же. То есть в наше время, если мы кто-то из нас сейчас скажет, если ты увидишь брат твой зло делать, то помогай ему. А. Как понять нам? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как ему помочь, сказал, возьми его за руку, то есть имей в виду, не позволяй ему делать зло. Поэтому, если ты видишь, что твой брат, баракаллаху фикум, делает зло, возьми его за руку и не позволяй ему делать зло, не позволяй ему делать зло. Поэтому мы должны, то есть, правильно понимать хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а не так, как у нас переделок, как говорят же у нас тоже в русском языке. Я, говорит, не злопамятно, говорит, зло делаю и сразу забываю, что я его сделал. Так, чтобы не было, то есть надо правильно понимать. поэтому унсур ахака, то есть ахак у нас стоит в положении нас, в положении нас. Также сказал вазури хамака, хамаки, посвяти своего тестя, посвяти своего тестя, тоже стоит в положении нас. Ваназзаф фака, почисти свой род. Ля тахтарим замаль лималихи, не уважай обладателя имущества из-за его имущества. Факуллю мин абака, ва ахака, ва хамака, ва фака, ва замаль, то есть из этих лучше перечисленных слов, фихазиль амсиля ва нахвиха мансуб. То есть в этих примерах стоят в положении насб. Лианнаху вака фиха мафаулян бих. Потому что эти слова в этих предложениях являются кем? Мафауль бих. Уалямату насбихи аль алиф ниябатананиль фатха. То есть и какой признак насба? Это алиф ниябатананиль фатха. Вакуллю минха мудоаф. И каждый из этих слов, то есть мы видим в этих предложениях ихтари мабак, Вансурахак, Вазури Хамак, Ваназзифак, Вала Тахтарим Замаль, все эти слова являются мудафан. Вама бадаху миналькаф, вальмаль мудафан илейх. То есть и то, что после него мудафан для какой приходит? Дамир каф. Кроме как в слове зу, мудафан лях является маль. И все эти предложения соответствуют условиям. То есть первое, все они являются в единственном числе муфрат. Второе, все они не в уменьшительно-ласкательной форме, то есть мукаббар. Третье, все они являются мудафом. Четвертое, ни к одному из них не добавляется дамир я мутакаллим. И что касается слов фу фака и зумаль, то есть фака мы видим он без мим, а что касается зумаль, то мы видим, что зу здесь или за бимана сахиб, и второе альмаль это исму джинс, исму джинс. وليس للالف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. И говорит, нету, говорит, другого места алифа, то есть где алиф был бы наибун аниль фатха, кроме этого места. Барафулуфикум. Значит, мы как и договаривались, пишем таблицу. И араб у нас бывает четырех признаков. Первый это у нас фатха. Фатха у нас бывает в трех местах. Это исму муфрад, джам таксир и фель мударе. Также второй у нас признак идет от насба, это что? Али. И он будет где у нас? Басма аль-хамса. Понятно? Идем дальше. Видите, мы когда даму разобрали, уже видите, быстро идет дальше. Поэтому мы только в начале долго шли. А дальше, иншалла, иншалла, пойдет быстро. Уаммаль касрату фатакуну алямтан лин-насби фи джам'и муаннас ас-салим. Что касается кесры, то она будет признаком для насба в множественном числе женского рода. В множественном числе женского рода. А как мы сказали, что более правильно, как называть джамму ан-насалим? А, кто вспомнит? Джумия би алифи та. Баракаллаху фик. Ма джумия би алифи ва та зайда. То есть то, что во множественном числе или множественное число чего? Множественное число которого образуется путем прибавления алифа и та. وَقُولْ شَيْ говорит قَدْ عَرَفْتَ فِي مَسَبَقَ جَمْعَ مُعَنَّسَ السَّالِمْ وَالْأَنْ نُخْبِرُكَ أَنَّهُ يُمْكِنُكَ أَنْ تَسْتَدِلَّ لَنَصْبِ هَذَا الْجَمْ بِوْجُودِ الْكَسْرَ فِي آخِرِهِ. И сейчас, говорит, я тебе хочу сообщить о том, что ты можешь доказать то, что слово стоит в положении насб, если ты увидишь в конце слова кесру, то есть во множественном числе женского рода. Как, например, предложение «Инналь фатая ти». По идее, у нас должно быть что? Фатха же. А мы видим «Инналь фатая ти». «Аль мухаззаба ти». «Юдрикналь маджда». «Инналь фатая ти». «Мухаззаба ти». «Юдрикналь маджда». Мы видим, что «фатая ти» кончается на кесра. А по идее, она должна быть в положении... стоит... Оно у нас в каком положении? Джар или нас? Нас. Почему оно стоит в положении фатаяти? Почему в положении нас? Потому что оно является исму инна. Аль-Мухаззабати в каком положении стоит? Да? Почему это стоит в положении нас? Сифа для кого? Для фатаят. Баракаллаху фик. Факуллю мин аль-фатаят валь-мухаззабат джам'у муаннас-салим вахума мансубан. То есть слово «фатаят» и «мухаззабат» у нас является «чем муаннас салим», и оба они стоят в положении «насв». Ликауни л-ауаль, что касается первого, исман лил-инна, то что касается первого, то он является именем для инна, поэтому стоит в положении насб. Ва ликауни т-тани на'тан лил-мансуб. А второе, то есть имеется в виду слово мухаззабат, является на'тан или сифа для слова фатаят. А фатаят же у нас положен насб. Ва аламату насбихима аль-касра, ниябатан аль-фатха. То есть ты араб как делаешь? منصوب علامات نصبه الكسر نيابة عن الفتحة وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع и точно так же как и алиф только в этом месте кесра стоит вместо фатхи а это джамуан насалим когда оно стоит в положении насб видите как легко быстро идем потому что мы это подробно разбирали когда брали 8 листочков Следующий признак, значит, мы сказали, от назва у нас уже сколько мы признаков разобрали, Рашид? Уже сколько у нас бы разобрали признаков? Два. Два. Какие? Фатха. Фатха, алиф и кесра. Три признака. Заходим в четвертый признак, а это ниябату алья аниль фатха. Аджибну аджурум, рахматуллахи алей, говорит, вам алья фатакуну аламатан линназби фитахнияти вальджама. То есть, что касается «я», то оно будет признаком для назба в двойственном числе и множественном числе. Шейх говорит, «Махиддин, рахматуллах алей, ваакуль, када арафталь мусанна фима мада». Ты, говорит, узнал, что такое мусанна из прошлых уроков. А что такое мусанна? Какие эти четыре условия? Алиф нун. Распаковать. Чтобы не было мульхак бимасанна. Нет, это мульхак бимасанна никак. Это условие не выявляется. Потому что мульхак бимасанна это уже автоматически будет тогда, когда оно не соответствует одному из этих условий. О которых ты сейчас говоришь, это первое, что к нему добавлялось алиф нун. Второе, ты сказал. Аж первое, чтобы он указывал на два или две. Второе, чтобы к нему добавлялся алиф ваннун, то есть лишний, чтобы был. Третье, что этот алиф ваннун можно убрать. Четвертое, что это слово можно распаковать. А все, что не соответствует вот этим четырем условиям, является, но имеет и араб, восьмое число, является мульхак бимусанна. Например, хамаран. Какому условию не соответствует? Камаран указывает на два или на две. Соответствует первому слову, правильно же? К нему добавляется алифва нун. Третье условие алифва нун можно убрать. Четвертое условие можно распаковать? Если мы распакуем, как получится? А? Шамс валь камар. То есть уже не получается камар валь камар. Это что касается он еще мусанна. Поэтому что говорит хадарафталь мусанна. То есть ты узнал, что это мусанна фима мада из прошлых уроков. Ваказали какада арафталь джамму закар салим. А, хамза. Он говорит, что мы знаем, что такое джамму закар салим. Джамму закар салим, какие мы условия узнаем? Больше, чем на два. Угу. Тажрид от чего? Зияда фи ахрихи. Какая зияда? Вау. Ванун в положении раф. Или же я ванун в положении нас. Второе условие. Третье условие какое у нас? Можно убрать. Это вау ванун. Четвертое. Да, можно как-то распаковать. А есть, например, такие слова есть, которые имеют и араб джаму закар салим, но не соответствует таким условиям. Это как называется? Например, как слово «Ишрур». «Мульхак биджа музаккар саля». «Мульхак биджа музаккар саля». Значит, шейх правду сказал, что мы узнали. Иншалла, все знают. «Валь анну хбирука аннаху юмкинука ан таарифа ан назбаль вахиди минхума би уджуду я и фи ахрихи». И сейчас, говорит, мы тебе сообщим о том, что ты можешь узнать о том, что слово стоит в положении насб, если ты увидишь «я» в конце одного из этих слов. «Вальфарку байнагума», то есть разница между «тасния» и «джам». «Анна лья фильмусанна», то, что «я» в положении «мусанна» в двойственном числе. «Якуну ма кабляха мафтухан», то есть перед «я» стоит «фатха». «Ва ма бадаха мафсуран», а после нее «кесра». «Валья фи джам музаккар салим якуну ма кабляха мафсуран», то есть «джам музаккар салим» перед «кесре» стоит, перед «я» стоит «кесра», «ва ма бадаха мафтухан», а потом уже сзади стоит «фатха». То есть, когда я говорю, например, пришли, я видел двух Мухаммадов. Я как говорю? Вот я видел двух Мухаммадов или я видел Мухаммадов трех. То есть если я пишу без харакятов, то одинаково выглядит, правильно же? То есть говоришь «Раайту Мухамма», и у тебя «да», «я», «нун». И точно если про двух говоришь. Также если много, тоже говоришь «Раайту Мухамма», тоже «да», «я» и «нун». Однако двойственное число, мы говорим, что перед «я» у нас стоит «фатха», а потом после «нун» стоит «кесра». Говорим «Раайту Мухамма дайни». «Раайту Мухамма дайни». А если «джам музаккар салим», то мы говорим «Раайту Мухамма дина». Поняли, да, баракаллаху фикум? Фамисаль сани, фамисалю мусанна, назарту аль-усхурайни фаука аш-шаджара. Назарту усхурайни фаука аш-шаджара. Я видел двух воробьев над деревом. Уанаху иштара аби китабайни أحدهما لي والآخر لأخي أحدهما لي والآخر لأخي أخي мой отец купил две книги. Видите, عصفورين كتابين, одну мне, другую моему брату. فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به. Оба не стоят в положении нас, потому что оба не являются مفعول به. وعلامات نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. То есть признак назба это я مفتوح. Видите, перед я стоит фатха, а потом после нуна стоит кесра лианнаху мусанна. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Мы сказали, что нун это является у нас заменой تنوينا. ومثال جمع المذكر سالم إن المتقين. Инна аль-муттакина, видишь, не говорит же, не говорит же муттакайни, а говорит муттакина, ля яксибуна рида роббихим. То есть поистине богобоязненные приобретут довольство их Господа. Ванаху насахту аль-мучтахидина билинкибаби аля аль-музакара. То есть я посоветовал мучтахидам, скажите мучтахидина, отдать все силы на повторение, не на изучение. Факуллю мин аль-муттакин. «Валь-мучтахидин мансубун». То есть слово «муттахин» и «мучтахидин» оба стоят в положении «нас». Почему? «Ликаунихи мафаулям би». Потому что они оба также являются кем? «Мафауль би». «Валамату назбихи аль-я». «Аль-максурун ма кабляха, аль-мафтухун ма бадаха». «Ляннаху джамму закар салим». Потому что он называется «джамму закар салим». «Ваннун айваду нанит танвин фил исмиль муфрат». То есть нун у нас является заменой танвина в исмиль муфрад. Понятно, да, это? Мы это прошли, поэтому нам это, иншаллах, тогда легко. То есть джам музаккар салим мы прошли, от тасния прошли, поэтому, видите, сейчас темы идут у нас быстро. Следующий признак, то есть мы сейчас уже сколько признаков взяли в положение нас? Первый сказали фатха. Второй признак алиф. Третий признак касрани ябатянил фатха. Четвертый признак алия. От фатхи у нас сколько стрелочек идет? Четыре. Какие четыре? Три. А, так три или четыре? Три. Три. Какие три? Исмул муфрад. Лям таксир. Ага. Фиам ударе аль-лази. Фиам ударе аль-лази лям яттасу бихри шай ва ата каблиху ан-насик. Потом у нас от алифа идет сколько стрелочек? Одна. А это? Асмау аль-хамса. Потом у нас от кесри ниябатан и фатха идет сколько стрелочек? А? Одна. А это? Джамму ан-насани. Потом от я у нас идет сколько стрелочек? А? Так две или три? Три или две? Вот давай, зама, три сказал, давай. Куда хочешь третье доставай. Перечисляй, какие три? Аль-я ниябатан и фатха. Нет, ты три сказал. А. Тасни, джам. А третий какой? Нет, третий. Ну ладно, ты на всякий случай сказал. Лучше добавить, лучше лишнее будет, чем не достает, да? Вакулька. Почти следующая стрелка у нас идет. Уже у нас получается пятая стрелка. Так же? А это ниябатун хасфинун амильфатха. То есть мы говорим хасфинун. Или когда у нас будет признак назба, это хасфинун. Пожалуйста. Да. Да, да, чем мы закрасали. Нет, джам музаккар садам. Можете прямо написать в скобочках, то есть под джам подразумевается джам музаккар садам. Почему у нас не входит муаннас? Потому что мы сказали, муаннас мы разобрали выше. Муаннас мы же разобрали выше. У муаннаса у нас что будет в положении нас? Али. Кесра. Также джам таксир мы разобрали выше. То, что у нас у джам таксир будет, что у нас? Фатха. Поэтому мы уже смело говорим, что здесь подразумевается в виду аль-джам. Следующее аньябату хасфин нун аниль фатха. Амма хасфин нун фаякуну аламатан линнас фиафаль хамса аллати рафуха бифабатин нун. То есть, что касается хасфин нун, то он будет признаком для положения нас в афаль аль-хамса. Афаль хамса. Что такое афаль хамса? Кто скажет? То, к чему добавляется алиф, итнан, или вау джама, или я, аль-мухатаба. Однако мы сказали, если мы расскажем, то есть распишем таблицу, то уже 7 получается. Почему мы говорим афалу хамса? Потому что у нас три слова баракулуфик тафаляни, тафаляни, тафаляни похожие. Поэтому мы говорим, что хафаль хамса. И сказали, что в положении рафа, тот человек, который в положении раф будет, что у нас? Субут аннун, субуту. Нун, а в положении нас, как мы сейчас возьмем, будет хасфунун. Вакуля када арафта мимма сабака махи афалю хамса. Ты из прошлых тем узнал, что такое афал хамса. Валян нухвирука аннаху юмкинука антариф назба кулли вахадин минхума иза ваджатта нун аллати такуну аламат арраф'и махзуха. То есть сейчас говорит, мы тебе сообщим о том, что ты можешь узнать, что эти глаголы стоят в положении нас, если ты увидишь, что нун в этих глаголах, который является признаком рафа, стирается или убирается в этих глаголах. Ва мисалюха фи халати нас. То есть, например, как ты говоришь, я суруни ан тахфазу дурусакум. Тахфазу, его настоящий вид положения рафа как будет? Тахфазуна, тахфазуна. А здесь у нас он стоит в положении нас. Почему стоит в положении нас? А. Потому что пришла ан, а ан ставит у нас, является одним из навасилов, то есть то, что ставит глагол в положении нас. И поэтому делаем араб, я суруни антахпазу мансуб би ан уаламату нас бихи, что у нас? Хасфунун баракаллаху фикум. В другом примере говорит Юлимуни, то есть Ясуруни, Антахпа Задурусаку меня радует, когда вы учите свои уроки. Хорошее предложение. Ванаху Юлимуни, Миналькусаля, Аньяхмилю, Ваджигатихим. То есть мне приносит боль лентяи, когда они халатно относятся к своим обязательностям, то есть своим обязанностям. Тоже хорошее предложение. Мы видим здесь Аньюхмилю. Ан юхмилю. Юхмилю в каком положении стоит? В положении нас. Почему? Потому что перед юхмилю пришла частица нас. Это частица ан. Баракулуфи. Смотрите, он сказал ан юхмилю фи ваджибатим. Тайп. Факулю мин тахфазу. То есть каждый слов тахфазу. Ва юхмилю фиалин мударя. Фиал мударя. То есть глагол мудари. Мансуб би ан. Стоит в положении нас по причине частицы ан. وعلامه نصبه حذف النون اذا признак назва является حذف نون то есть то что нун уходит у нас واو جماعه فاعل то есть положив слова تحفظوا ويحملوا вау является кем у нас? Файлом. Мабни али сукун фи махалли раф. Почему фи махалли раф, а не фи махалли нас? А, Закари? Ну, а файл всегда у нас стоит в положении раф. Ваказалика аль муттасиль би алифу лифнан. Ифнайн. Также у нас то, что глагол, которым добавляется алиф ифнайн. Например, ты говоришь, ясурруни антанала рахбатикума. То есть меня радует, когда вы достигаете или приобретаете свои, то, что вы желаете. Видите, антанала. Танала, настоящий вид его какой будет? Таналяни. Однако у нас пришла частица нас, и поставила в положение нас, и признаком назвы дать что у нас? Аз нун. Вальмуттас лия альмухатаба. Также третий, то есть из Афальхамса, то, в чем добавляется я мухатаба, и мы говорим юалимуни антуфарлити фиваджибики. Вакада арафта кайфа туарибухума. И мы где-то узнали, как, то есть теперь уже знаем, как делается яраб на эти слова. Разобрались? Это что касается у нас чего? Признаков назба. Знаешь, сколько у нас признаков назба? А, кто вспомнит? Посмотрите, посчитайте, если кто до сих пор не запомнил. А, какие? Первый фатха. Алиф. Касра. Я, четвертый я и пятый хасф. Анун. Баракаллаху фик. Теперь у нас идет, то есть от слова и араб, от нашей большой таблицы, мы уже, первая стрелка у нас была араб, вторая стрелка у нас была нас, третья стрелка у нас идет хафт. Давайте теперь разбирать хафт. Хафт, шей говорит, лиль хафди салясу аламат. То есть, значит, от хафда у нас сколько стрелок будет идти? Три. А это аль-касра, валь-яу, валь-фатха. То есть либо кесра, либо я, либо фатха. Это Ибн Аджарру он сказал. Что касается шейх Мухиддина Абдул-Хамида, то он говорит, وَيُمْكِنُكَ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ الْكَلِمَ مَخْفُودَ. То есть ты можешь узнать, что слово стоит в положении хаф, إِذَا وَجَدْتَ فِيهَا وَاحِدًا مِنْ سَلَاسَةِ أَشْيَا. Если ты в этом слове видишь одно из трех вещей. الْأَوَّلُ كَسْرَة. То есть первое кесра. وَهِيَ أَصْلُ الْفِخَفْتِ. И это является у нас основой. Что значит أَصْلُ الْفِخَفْتِ? Точно так же, как фатха в положении нас, или же дамма в положении раф. И то, что у нас, смотрите, в положении раф имеет и араб дамму, то это называется и араб какой? Асли. И араб асли. А все остальное, то есть аль-вау, или же алифун, или же вау, или же субботу нун, это является как и араб фараи. Все знают, да, это? Если кто не знает, скажите, не знаю. Точно так же в положении нас. То есть, когда мы говорим мансубу алямат, у нас бигифатха, это у нас основа. Это у нас основа. А все, что идет ниябатан или фатха, это называется у нас ветвь, фара или фуро. Точно так же в положении хаф. Мы говорим махфуду алямату хафдихи и маджруру алямату джарихи. Аль-касра, когда мы говорим аль-касра, это у нас является асль. А все остальное это является у нас чем? Нияба, то есть все, что ма янубу, все, что мы говорим бабни, то есть маджрур или махуду, аламату, хавдиди, допустим, что у нас там? Допустим, я, нияба, тананилькасра, то это у нас является чем? Яраб каким? Яраб фараи, то есть ветвь не является основой. Это очень важно, ишбарак лофика. То есть если я вам задам вопрос, допустим, вы когда вы таблицу будете расписывать, учитывайте это. То есть учитывайте это. Например, если вы хотите быть более подробными в таблице, допустим, смотрите, вы напишите «Аламату Али-Араб», и у вас идет таблица, допустим, «Рав», «Нас», «Джаб». Когда вы напишите, допустим, «Хаб», не торопитесь писать сразу, допустим, «Кесра», «Этот» и так далее, а напишите сначала две стрелки. Напишите «Араб», допустим, что «Асли» и «Фараи». Поняли, да? А от «Асли» уже напишите «Касра». А от «Фараи» у вас сколько стрелок идет? Две. А это «Я» и «Фатха». Поэтому, то есть, из чего я, к чему я это вам говорю? Потому что, если кто-то дома сейчас, маша Аллах, купил себе цветные карандаши или фломастеры и начал красиво расписывать, я могу таблицу забраковать, поэтому вы сначала, пока я вашу таблицу не проверю, делать ее в виде черновика. Делать ее в виде черновика, а то потом расстроитесь, и возникнет на меня. Кто-то распишет, а я его таблицу, допустим, забракую, скажу, здесь не хватает, здесь так-то. Если ты потом умудришься как-нибудь засунуть, хир ва барак. Если не умудришься, тогда придется заново переписывать таблицу.